Пролог. 17-й. Загорелый до черноты мальчишка лет 10 добавил еще один камешек в горку камней, возвышавшуюся на траве у церковной ограды. «Это не мерз!» — запротестовал второй мальчик, провожая взглядом запыленную, потрепанную автомашину, промчавшуюся по шоссе в сторону Луги. «Мерз 200-й! 78-го года!» Авторитетно изрек загорелый и хотел добавить в свою горку еще один камешек, но, заметив, что приятель следит за ним, запустил камень в стайку воробьев, расклевывающих кусок булки на асфальте. — Жулишь, Сенечка! — вынес свой приговор приятель. Он был блондин и, наверное, поэтому совсем не загорел. А может быть, болел. На бледных впалых щеках алел нездоровый румянец, и большие голубые глаза неестественно блестели. Перед ним лежали всего три камешка. Он ставил на Вольво и проигрывал с крупным счетом. Мальчики собирались на Оридиш ловить рыбу, но по дороге, заглядевшись на проносящиеся по шоссе автомобили, заспорили, каких иномарок больше — Вольво или Мерседесов. Отложив в сторону велосипеды с удочками, приятели набрали с обочины по горсти мелких камешков, засекли время, оба носили дешевенькие пластмассовые часы на батарейках, и, удобно устроившись на траве у церкви Рождества, стали следить за проносившимися по шоссе машинами. Выигрывал тот, в чьей горке наберется больше камешков. Проигравший покупал мороженое или жевательную резинку. «Надо было на японцев ставить», — с сожалением сказал бледнолицый. Надежды на выигрыш у него не было никакой. «На японцев? На всех сразу?» Бледнолицый кивнул. «Так не бывает. Нельзя же валить Хонду, Митсубиси и Мазду в одну кучу. Ты, Гош, хитренький. Хонда джип стала выпускать». Ушел от спорной темы Гош. «Расход топлива 8 литров. Сам читал». «Где ты читал?» — недоверчиво спросил загорелый. И, не дождавшись ответа, торжествующе завопил. 18-й! Возле магазина напротив остановился приземистый спортивный «Мерседес» белого цвета. Не обращая внимания на радостный вопль приятеля, Гоша, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать про «Хонду». «Только скорость у нее слабовата. 160. У Рено Меган 200. А хэтчбек... Гоша, смотри, какой фордик!» «Это не Форд, а Тойота», — буркнул бледнолицый специалист, провожая взглядом запыленный автомобиль, свернувший с шоссе на церковную улицу. Машина так запылилась, что трудно было определить цвет, то ли зеленая, то ли серо-голубая. «Тебе бы только спорить!» Семен уже протянул руку, чтобы отвесить приятелю шелбан, но в это время увидел в машине знакомое лицо. — Сень, гляди, кто в Тойоте. — Кто? — Васюта Бабкин. — Заливаешь. — Гляди, чудик, Васюта! Машина, осторожно объехав никогда не просыхающую лужу, скрылась за домами. — Васюта! Василий Семенович Бабкин, бывший главный бухгалтер совхоза «Приречье», мрачноватый мужчина лет 50, был известен не только в Рождественне, но и во всем районе как один из первых деревенских бизнесменов, основатель небольшого лесопильного завода, торговец обрезной доской, вагонкой и прочими стройматериалами. Уже 3 года на окраине села красовался его большой дом. Не дом, вилла, которой он даже дал имя «Вилла Алена». Почему Алена, никто в селе не знал. Жену его звали Татьяна. Любовницу, про нее односельчане тоже знали, Галина. А детей у Бабкиных не было. Каждый год Васюта пристраивал к своей вилле какое-нибудь сооружение. Большущий гараж, цех по переработке древесины, бильярдную. Местные прозвали его хозяйство «Бабкиным подворьем». «Похоже на Васюту», — подтвердил Семен, и тут же упрямо добавил, — «только этого не может быть». «У тебя в глазах струя?» — явно подражая кому-то из взрослых, возмутился Гоша. Давай сгоняем до подворья, проверим. Семен взглянул на часы и сказал недовольным, ворчливым голосом: «Ага, пока гоняем, ларек закроется. А ты мне мороженое должен». «Еще час не прошел», — не очень уверенно возразил Гоша и тут же сдался. «Ну, уговор дороже денег, ладно». Поднявшись с земли, он пнул ногой свои три камушка. «Тебе какой покупать?» «Апельсиновое. А потом съездим к Васюте». Но Гоша вытащил из кармашка джинсовой курточки 5000-ную купюру, сунул приятелю в руки и схватился за велосипед. «Сдачу не зажиль! Я мигом!» Он вскочил на велик и помчался вслед за скрывшейся из виду Тойотой. По церковной улице еще стлалась пыль от проехавшей машины, но когда мальчик подъехал к бабкину подворью, Тойота уже въезжала в услужливо распахнувшиеся ворота. Мальчик увидел только затылок водителя. — Да, Васюта это, Васюта! — успокоил он себя. — Его иномарка. А для верности, чтобы потом доказать неправоту приятеля, запомнил номер автомобиля.